Глава вторая. Вскоре я, сидя за рулем своей машины, мчалась по направлению к центру города. Улица медленно погружалась в сумерки. Солнце уже скрылось, и вместо него вспыхнули уличные фонари, свет которых отражался в лужах, оставшихся от дождя. Встречая большую лужу, я сбрасывала скорость. Перед глазами у меня стоял фрагмент карты города, где располагался дом Кравцова. На проспекте я свернула налево от центра и поехала по каким-то переулкам. Вот, наконец, и нужный мне садовый проезд. Фары Фольксвагена высветили номер дома — 12. Если карта не изменилась, то до особняка Кравцова еще два дома. Непроглядная тьма царила в садовом проезде. Жители здешние уже давно, наверное, забыли, что такое уличное освещение. Отсчитав два дома, я подъехала к воротам третьего и затормозила. Фары вырвали из мрака цифру 18, укрепленную на кирпичном столбе въездных ворот. Часы показывали без 5:09, и я уверенно просигналила, подождала минуты две, а затем просигналила еще раз. Ворота будто нехотя стали открываться вовнутрь под действием встроенного электромеханического устройства, давая мне возможность проехать. Я тронула Фольксваген с места, и машина, тихо шурша шинами по декоративной плитке, въехала в просторный двор. В глубине его притаился приземистый, отделанный серым гранитом дом. Подсветка, квадратные колонны у входа, решетки с незатейливым орнаментом — все вместе производило внушительное впечатление. Судя по дому, я предположила, что его хозяин — серьезный человек, для которого важно все держать под своим контролем. Ко мне никто не вышел, хотя в доме было заметно какое-то движение. Мимо окна прошла тень. Я посмотрела на закрывающиеся ворота и ощутила легкий укол страха. Но делать было нечего. Не в первый раз я встречаюсь с опасностью лицом к лицу. Кроме того, интуиция подсказывала, что опасности нет. Оставив машину перед входом, я подошла ко входу. Массивная дубовая дверь с бронзовой ручкой в виде головы льва, зажавшего в зубах кольцо, бесшумно распахнулась передо мной. За мгновение до этого я услышала тихий щелчок замка, поэтому успела вовремя отклониться, иначе бы получила дверным полотном в лоб. Невысокая, склонная к полноте остроносая женщина с длинными черными волосами, завитыми в мелкие колечки, недружелюбно осмотрела меня с ног до головы жгучими черными глазами и произнесла ледяным тоном. «Так это вы, новая охранница мужа?» Я ответила ей спокойным взглядом. Чувствовалось, что женщина нервничает. Ее рука с длинными ногтями яростно теребила пояс шелкового халата, расшитого драконами. «Евгения Максимовна Охотникова», — представилась я. «Аркадий Никифорович назначил мне здесь встречу на 9 вечера». «Вы ничуть не похожи на телохранителя», — изрекла женщина, не спуская с меня глаз. В ее тоне слышалась подозрительность, раздражение и много чего еще. «И где Аркаша вас только разыскал?» У меня появилось впечатление, что сейчас дверь захлопнут перед моим носом, и мне останется только ехать домой. Но тут стражница отступила от входа, пропуская меня. Ее тон был все такой же ледяной и полной враждебности. «Проходите, Аркаша ждет вас в своем кабинете на 2-м этаже». К своему удивлению, я увидела лестницу, ведущую на 2-й этаж, хотя, глядя на дом с улицы, я посчитала его одноэтажным. Оглядываясь, я поняла, что дом внутри намного больше, чем кажется снаружи. Неизвестный архитектор, вероятно, специально стремился к подобному эффекту. На 2-м этаже, окна которого выходили на задний двор, было 3 комнаты. Сопровождавшая меня женщина указала на среднюю дверь. «Сюда». «Меня, чтобы вы были в курсе, зовут Юлия Матвеевна. Я жена Аркадия, но думаю, что вы уже это поняли». С этими словами она, поджав губы, распахнула передо мной двери кабинета и пропустила меня вперед. Проходя мимо нее, я отметила, что ей, вероятно, под 50. При тусклом освещении холла я решила, что ей около 40, но теперь видела, что она просто очень следит за собой, умело скрывая свой возраст. В большом кабинете, за массивным столом перед компьютером, сидел мощный лысеющий мужчина с крупными чертами лица и маленькими бегающими глазками цвета пожухлых васильков. Без сомнения, он ждал меня. Однако надежда в его глазах быстро сменилась тревогой и разочарованием. Представившись, он проворно выскочил из-за стола, придвинул для меня кресло и сам опустился в кресло напротив. «Аркадий, тебе не кажется, что она слишком молода для охранницы?» — спросила недовольным тоном Юлия Матвеевна. Со скрещенными на груди руками она наблюдала за нами от двери. Кравцов посмотрел на жену из-под лобья. «Золотце, сходи, пожалуйста, скажи Татьяне, чтобы накрывала на стол», — попросил он мягким, вкрадчивым голосом. «Мы сейчас обговорим пару моментов и спустимся». Лицо Юлии Матвеевны потемнело от гнева. Не говоря ни слова, она вышла из кабинета и захлопнула за собой дверь. «Итак, Евгения Максимовна, скажу честно, вы меня поразили», — начал Кравцов, как только мы остались одни. «С одной стороны, прекрасно, что вы такая юная и ослепительная, но с другой стороны, возникают некоторые сомнения. Справитесь ли вы со своей работой?» «Вам дали относительно меня рекомендации. Поверьте, ваш знакомый архитектор ничего не приукрасил», — сказала я уверенно и с нажимом. «Мою квалификацию могут подтвердить и другие клиенты. Уверяю вас, вы не прогадаете, наняв меня». «Да», — задумчиво протянул Кравцов. «Мне сказали, что вы работали в КГБ секретным агентом». «Спецподразделение КГБ», — уточнила я. «Наверное, агенты и должны выглядеть так, как вы, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания», — глубокомысленно заметил Кравцов. «Вы правы. Шварценеггеров среди спецов обычно не встретишь», — согласилась я. «Хорошо. Вы меня убедили», — улыбнулся Кравцов. «Рекомендаций Феофана во мне достаточно. Предлагаю теперь обговорить детали». «Согласна», — кивнула я. «Прежде всего, в чем будет заключаться моя работа?» На переносице у Кравцова обозначилась вертикальная складка. Он сильно задумался, а потом сказал неуверенно. «Раньше я никогда не задумывался о собственной безопасности, так как не лез во всякие темные дела, поэтому не до конца понимаю, как сформулировать свои требования. Может, вы, как профессионал, подскажете мне что-нибудь?» «Для начала скажите, как вас охраняли раньше?» — спросила я, доставая из сумочки портсигар. Кравцов дал мне прикурить от позолоченной зажигалки. Я затянулась, предложила сигарету ему. Он кивнул в знак благодарности, взял сигарету и, подвинув поближе пепельницу, сам закурил. А потом продолжил разговор. «Сказать честно, мой шофер по совместительству является моим телохранителем. У него есть газовый пистолет. Но, повторяю, до недавнего времени проблем не было». «А как охраняется дом?» — поинтересовалась я, стряхивая пепел в пепельницу. «Забор и стальные двери», — ответил Кравцов. «Я так и поняла», — хмыкнула я. «Первым делом надо обезопасить ваш земельный участок по периметру. А то любой сдвинувшийся наркоман может легко перемахнуть через ограду и порешить вас вместе с женой. У вас даже камеры на крыльце нет, чтобы посмотреть, кто пришел». «Да все, руки не доходили», — виновато улыбнулся Кравцов. «Исправимся». «На периметр хватит 4 камеры, плюс одну на крыльцо и другую на въездные ворота», — принялась я подсчитывать. «Датчики движения, система против проникновения в дом. Сигнал можно и нужно вывести на пульт вневедомственной охраны». «Что, думаете, все так серьезно?» — нахмурился Кравцов. «Может, вашего присутствия будет достаточно?» «Я не могу находиться рядом с вами постоянно до самой смерти», — пояснила я терпеливо. «Это элементарные меры безопасности». «Как вы думаете, какие желания вызывает у грабителей неохраняемый симпатичный домик, где живут явно не бедные люди? Вас что, еще не грабили?» «Да нет, ни разу», — хмуро бросил Кравцов, вдавливая окурок в пепельницу. «Что ж, могу вас поздравить», — сказала я торжественно. «Вам сказочно повезло». «Ладно, я все понял. Завтра же позвоню в гарант», — пообещал он так, словно делал мне одолжение. «Они мне устанавливали систему безопасности на молочном комбинате. Попрошу, чтобы то же самое сделали и здесь». «Правильное решение, особенно в свете последних событий», — кивнула я и отправила свой окурок в пепельницу. «Теперь расскажите поподробнее о ваших проблемах, а я решу, как нам быть». Кравцов заметно помрачнел. «Все началось 2 месяца назад. Помните отравление детишек в яслях? Так вот, наша продукция на выходе к потребителю проходит жесткий контроль. С каждой партией лаборатория берет пробы, и некачественный товар абсолютно невозможен, если только это не саботаж». «Вы уверены в этом на 100%?» — спросила я скептически. Мой скепсис не понравился Кравцову. «Хорошо. Допускаю, такое могло произойти один раз», — запальчиво произнес он. «Но ведь это случилось не единожды. Еще 3 случая мне удалось замять. Я половину лаборатории разогнал, повысил нормативы промывки оборудования и технологических линий. Знаете, как сейчас пробы доставляются в лабораторию?» Я покачала головой, дескать, без понятия. «А я скажу!» — воскликнул Кравцов, словно я ему затыкала рот. Три сотрудника лаборатории во главе с начальником в сопровождении двух охранников делают забор проб с продукцией, поступившей на склад. Помечаются лотки, из которых берутся образцы. Составляется акт, в котором расписываются даже охранники, что видели, как производился забор проб. Потом все переносится в лабораторию, и там на глазах у свидетелей делаются анализы. «А как раньше брались анализы?» – спросила я, переваривая полученную информацию. «Раньше просто лаборанты ходили, брали образцы со склада, с конвейеров, делали анализы, результаты заносились в журнал. Начальник смены и начальник лаборатории расписывались», – говорил Кравцов с раздражением. «Но потом стало понятно, что или в лаборатории засланный казачок, или кто-то подменил пробы». Поэтому пришлось ужесточить меры безопасности. Теперь по всему молочному комбинату установлены камеры наблюдения. По цехам ходит охрана. «И что, эти меры дали какой-нибудь результат?» – спросила я. «Да, конечно, наши продукции перестали травиться», – ответил он. «Только потом случилось кое-что почище. Наше предприятие питается электричеством с городской ТЭЦ. До него проложены 4 высоковольтных кабеля, 2 рабочих и 2 резервных. Кто-то прикрепил к ним вместе, где кабели выходят на эстакаду, что-то наподобие термитного заряда и поджег. Смесь прожгла оболочку, кабели замкнула, причем все 4, и предприятие на сутки осталось без электричества. Понимаете, что это значит для молочного комбината остаться без электричества? У нас непрерывный цикл работ. Пока чинили кабели, пока бюрократические проволочки с ТЭЦ, испытания там всякие, разрешения на включение, у меня скисло 60 тонн молока плюс 11 тонн мороженого. Это миллионные убытки. Из кислятины потом понаделали творога. Но кому, скажите на милость, нужно такое количество творога? Я потом рвал на себе волосы и бегал, не зная, куда его пристроить. 2 тонны ушло в магазины, еще 1 тонну спихнул в пекарню, а остальное по бросовым ценам отправили на птицефабрику. «В каком месте были повреждены кабели? На территории предприятия или за его пределами?» – спросила я. «За территорией, в 20 метрах от забора», – пояснил Кравцов, наливая себе в стакан виски. «Там еще трубы теплотрассы из земли выходят. Ну ничего, пусть теперь только сунутся к ним. Я велел поставить там вышку с охранником, и если что, то пусть стреляет на поражение». В кабинет резко вошла Юлия Матвеевна и с недовольным голосом сказала, косясь на меня. «Что же вы не идете? Стол уже накрыт». «Сейчас, подожди. Видишь, мы разговариваем», — рявкнул на нее разгоряченный Кравцов. Его жена замерла с открытым ртом, а Аркадий Никифорович, поняв свою оплошность, быстро заговорил, скакивая с кресла. «Извини, золотце, нервы не к черту. Сейчас спускаемся». Кравцова, бледная, со сверкающими злобой глазами, молча удалилась. Я глянула на клиента. Он с тревогой смотрел ей вслед. «Больше попыток повредить кабели не было?» — спросила я, выводя Кравцова из задумчивости. «Нет, кабелям не прикасались», — ответил он, опускаясь обратно в кресло. Кожаная обивка под ним протестующе заскрипела. Но дальше было еще хуже. Подряд 2 утечки аммиака из линии холодильно-компрессорной станции. Каждый раз приходилось эвакуировать по ползавода. Потом комиссия из МЧС и технадзора натянула меня по полной программе. Начальник охраны выгнал весь караул в полном составе. «Вы не считаете утечки случайными?» — уточнила я. «Предприятие-то старое, износ оборудования и коммуникаций. Да проверяли мы, линии намеренно были испорчены. В одном случае продувочный кран был вырван с мясом». Кравцов с досадой бухнул по столу кулаками. «Ох, поймать бы мне эту гниду!» После утечек пришлось опять усиливать охрану, устанавливать дополнительные камеры и посты. «Аркадий Никифорович, а почему вы решили, что опасность угрожает непосредственно вашей жизни? Когда вы это поняли?» – спросила я. «После убийства Геворкяна некто написал на воротах моего дома кровью «Готовься сдохнуть», – сказал Кравцов, глядя мне прямо в глаза. «Как вы считаете, угроза это или нет?» «Я думаю, что это самое что ни на есть угроза». «Знак действительно зловещий, я согласна», – кивнула я. «Милиции же этого не докажешь!» «Сказали, кровь на воротах свиная, просто подшутил кто-то!» С досадой воскликнул Кравцов, вскакивая. В нервном напряжении он забегал по кабинету. «Они не связывают все эти случаи. Убийство Геворкяна худо-бедно расследуют, а про остальное говорят совпадение, несчастный случай или сваливают все на психа. Говорят, что пройдет полнолуние, он успокоится. Я, конечно, задействовал связи и прижал им хвосты, но все равно следствие не движется». «На первый взгляд, все действительно очень запутано, и кажется, что все эти случаи не связаны между собой», — произнесла я с расстановкой. «Сказать что-либо конкретное я смогу, лишь досконально изучив дело. Феофанов мне сказал, что вы хороший сыщик», — вспомнил Кравцов. «Так что, может быть, вам удастся то, что не удается милиции». «Да, действительно, занимаясь охраной клиента, я провожу параллельное расследование, чтобы нейтрализовать источник опасности», — призналась я. «Настоящий профессионал должен уметь предотвратить удар до того, как он будет нанесен, а сделать это можно, лишь вычислив злоумышленника». «Вот и великолепно. Прошу вас, вычислите этих злоумышленников, пока я не разорился и не получил пулю в голову, как Геворкян», — взмолился Кравцов. «Хорошо, вычислю», — пообещала я. «Давайте еще раз обговорим оплату моих услуг». Кравцов не возражал. Он безропотно согласился на все мои условия. Видать, страх сделал его уступчивым. В итоге я должна была по условиям соглашения получать 1200 в день плюс дополнительные расходы, если потребуется. Оплата в конце недели. Кравцов расщедрился настолько, что пообещал мне премию, если я сумею предотвратить очередной акт саботажа. Премия, по его заверениям, будет составлять 10% от суммы возможного убытка. Я прикинула в уме. Повреждение кабелей обошлось молочным рекам потерей 11 тонн мороженого и 60 тонн молока. Отпускная цена на мороженое для оптовиков в среднем 80 рублей за килограмм, а молока – 8 рублей за литр. В общей сложности это примерно 1 000 000 рублей. «Значит, в случае чего вы вот так запросто выложите передо мной 100 тысяч?» – напрямую спросила я. Кравцов сердито потер переносицу. «Я сказал». 10% от суммы предполагаемого ущерба, значит, 10%. Глядя на него, я сильно засомневалась в правдивости его слов. Не похож был Аркадий Никифорович на человека, щедро раздающего подарки. «Насчет графика работы», — сказала я, меняя тему. «Как вы хотите. Я могла бы каждое утро приезжать к вам и сопровождать вас на работу, или...» «Мне было бы спокойнее, если бы вы на некоторое время поселились у меня». А то, честно сказать, последние ночи я глаз не сомкнул. Мерещилась всякая чертовщина. Кравцов отвернулся к окну, чтобы я не видела его лица. На работе и так напряг. Всякий норовит кинуть. И поставщики, и потребители. А тут еще какая-то гадина завелась. Я всю жизнь к этому шел. «Успокойтесь, неразрешимых проблем не бывает», — заверила я его. «Всегда можно найти выход». Повернувшись ко мне лицом, Кравцов грустно улыбнулся. «Евгения Максимовна, а мне нравится ваш оптимизм. Чувствую, вы действительно сможете мне помочь». «Конечно, смогу», — скинула я голову. «Только при условии, что вы неукоснительно будете выполнять все мои требования, касающиеся мер безопасности. Считайте, что уже начал выполнять», — оживившись, проговорил Кравцов. Я смогла вселить в него уверенность. Тоска и растерянность ушли из его взгляда. В глазах засветился озорной огонек. «По рассказам Феофанова, вы просто творите чудеса», — сказал он, улыбаясь уже по-настоящему. «Чудеса — это мой профиль», — усмехнулась я. «Что ж, давайте спустимся в столовую. Наверное, там уже вся еда остыла», — предложил Кравцов, подходя к моему креслу. «Когда мне приступать к работе?» — спросила я, с неохотой поднимаясь из удобного кожаного кресла. «Немедленно!» — воскликнул Кравцов поспешно. «Я даже заплачу вам за этот день, как за полный». «Нет проблем», — ответила я. «Утром съезжу к себе, заберу кое-что необходимое для работы». «Конечно, конечно, съездите». Кравцов взял меня за локоть и повел к двери. «Ужин ждет». Кравцова встретила нас в столовой. «Все уже давно остыло, пока вы там совещались», — бросила она раздраженно. «Велю Татьяне подогреть и подавать». Она вышла из столовой, а я спросила у Кравцова, кто знает, что он собрался нанять меня. «Никто». «Только жена», — ответил он, сбитый с толку моим вопросом. «Что, нужно это скрывать?» «По возможности», — ответила я. «Пока я во всем не разобралась, все, кто вас окружает, под подозрением». «А что я скажу на работе, когда спросят, кто вы такая?» — задал он резонный вопрос. «Скажите, что я консультант из экономического университета», — предложила я. «Вы наняли меня консультировать руководство комбината по вопросам экономической безопасности бизнеса и методам конкурентной борьбы». «Звучит как-то заумно», — скривился Кравцов. «Зато никто ничего не поймет», — улыбнулась я в ответ. «Я понял, что вы намекаете, что нельзя доверять даже начальнику службы безопасности предприятия?» — спросил Кравцов, бесцельно бродя вокруг стола с расставленными на нем приборами для ужина. «Между прочим, мы знаем друг друга с детства». «Я не предлагаю не доверять вообще», — а установить на время некие границы доверия», — сказала я осторожно. Татьяна, молодая девушка, домработница Кравцова, внесла в столовую кастрюлю с торчащим из нее половником, и я уловила рыбный запах. «Неужели уха? Опять?» — пронеслись в голове мысли. «Бывают же такие совпадения. У Кравцова, наверное, сегодня тоже рыбный день». В столовую заглянула Юлия Матвеевна. «Я пошла спать». «Дорогая, а ты что, с нами не поужинаешь?» — удивленно спросил Кравцов. «Я уже поужинала», — бросила она и вышла. «Что-то она сегодня не в духе», — пожал плечами Кравцов. С деловым видом он постелил на колени полотенце, взял два кусочка хлеба из хлебницы, пока домработница наливала ему уху. Я тяжело вздохнула, так как не была большой поклонницей рыбы. Когда Татьяна стала наливать уху мне, я попросила налить неполную тарелку. «Уха из стерлядки», — сообщил мне Кравцов, полагая, что это меня вдохновит. «Она слишком жирная для меня», — поморщилась я. «Как знаете», — буркнул Кравцов, уже сноровисто работая ложкой. На второй были котлеты с картофельным пюре. Татьяна по моей просьбе принесла графин с апельсиновым соком. Кравцов же пил чай с каким-то пирожным, беспрерывно болтая о тяжелой судьбе директора молочного комбината. «У вас в доме случайно нет снимков повреждений на вашем предприятии и угрожающей надписи на воротах дома? Я хотела бы перед сном посмотреть их». «Я предоставлю вам свой ноутбук», — ответил Кравцов, ставя на блюдце свою чашку. После ужина Татьяна показала мне комнату для гостей. Я сочла ее приемлемой и, вспомнив о тете Миле, немедленно позвонила ей и сообщила, что не приеду ночевать. Когда я сняла пиджак и плюхнулась в одежде на расстеленную постель, в дверь осторожно постучались. Это Кравцов принес мне диск с фотографиями и ноутбук. Я поблагодарила, вежливо выпроводила его за дверь, заперлась и принялась раздеваться и снимать макияж. Затем я прошла в ванную комнату, предназначенную также для гостей, приняла душ, а потом просмотрела диск Кравцова. На диске имелись снимки надписи на воротах кровью, а также фотографии поврежденных кабелей и аммиачных линий, оторванный продувочный кран, обнаруженный за цехом в густой траве. Когда я почувствовала, что глаза начинают слипаться, я бросила это занятие и легла спать. Конец второй главы.